Глава четвертая. Когда и как Лена поняла, что ей не хватает Плетнева, она и сама не смогла бы сказать точно. И если бы ей еще месяц назад кто-то сообщил, что она будет скучать по совместной с Евгением Васильевичем работе, она бы очень удивилась, не поверила бы. А теперь она всерьез размышляла о том, только ли к совместной работе относятся ее тоска и неясная маята. Лена очень уважала Надежду Викторовну, хирурга, с которой вместе вела прием. Раньше она и не пожелала бы никогда в напарнике другого врача, не задумываясь, выбрала бы Надежду Викторовну, а теперь поняла, что работать с Плетневым ей нравилось больше. Лена приступила к лечению, строго и тщательно выполняя рекомендации эндокринолога. А еще она все чаще вспоминала совет, от которого сначала мысленно отмахнулась. Доктор порекомендовала ей родить, пока возраст позволяет. Лена вспомнила об этом совете, и мечты о втором ребенке не только воскресли, но и зацвели буйным цветом. Довольно странно, если учесть тот факт, что Елена находилась в разводе, и мужчины у нее в данный момент не было. Мозг, вступивший в сговор с памятью, и тут повел себя парадоксально, опять напомнив о Плетневе. Евгений признался Елене в том, что она ему нравится, да и все его поведение указывало на то, что он не лжет. Однако что именно он подразумевает под словом «нравишься»? Ни к чему не обязывающую связь или нечто более глубокое? А ты сама чего больше хочешь? Ни к чему не обязывающей связи или чего-то более глубокого? Только честно, — строго спросила Лена у самой себя. То есть сомнений в том, что она чего-то от Плетнева хочет, уже не было, а может и не только чего-то. Лена вдруг ощутила непонятно откуда взявшуюся уверенность в том, что из Евгения получится прекрасный отец для столь желанного ею ребенка. Плетнев только с виду суровый, привык носить маску высокомерия и холодности. А в самом деле он очень добрый человек и очень любит детей. Лена вспомнила о том, как они случайно встретились в пиццерии, и невольно улыбнулась. То, что племянники обожают Евгения, а он им отвечает взаимностью, нельзя было не заметить. Разве стали бы дети так доверчиво, с такой любовью относиться к человеку недоброму, холодному? Отношение Плетнева к племянникам и стало основной причиной того, что Лена не могла воспринимать его как человека-функцию. Несмотря на наличие взрослого сына, Евгений еще находится в таком возрасте, когда может снова стать отцом. Настоящим отцом, а не просто биологическим. Вспоминая слова Плетнева, то, как он на нее смотрел, то, что сделал для нее, Елена окончательно увязла и в самом Евгении, и в мечтах о нем. Вот так, а он не знает даже о том, что она скучает по нему, не говоря уже о ее смелых мечтах. Прошло чуть больше недели после отъезда Плетнева. Был четверг. Через три дня, в понедельник, Евгений Васильевич должен приступить к работе, но это вовсе не означает, что они с Еленой будут видеться. Евгений Васильевич и Надежда Викторовна не ведут прием одновременно. Следовательно, Елена не пересекается с Плетневым. Разумеется, кроме тех дней, когда они работают вместе. Сейчас Лена остро сожалела о том, что не позволила Евгению звонить ей. Да и вообще, расстались они не слишком хорошо. Плетнев был явно очень расстроен. И все из-за ее холодности, неуверенности и трусости. Захочет ли он продолжать с ней общение? Можно гадать до бесконечности, а можно позвонить и спросить. Раздобыть в регистратуре номер телефона Плетнева труда не составило, но Лена твердо решила, что позвонит только из дома. Ничто не должно отвлекать ее от важного разговора. Осталось лишь набраться смелости для рискованного шага и наглости, а еще придумать, о чем можно поговорить в такой ситуации. Прием в этот день закончился в 18 часов, и минут через 10 Лена вышла из здания поликлиники. Привычно повернув на тропинку, ведущую к остановке, Елена не заметила сразу две знакомые машины, припаркованные неподалеку от крыльца. То, что не заметила, было совсем неудивительно, поскольку именно эти машины увидеть здесь в данный момент Лена и не ожидала. «Лена, подожди!» – громко позвал Николай, и это прозвучало для нее, как гром среди ясного неба. Лицо бывшего мужа было покрыто ровным загаром, а сам Николай белозуб и жизнерадостен. Интересно, что ему понадобилось от нее? Теряясь в догадках, Лена остановилась и ждала, пока Коля подойдет к ней. «Здравствуй, Лена!» Без предисловий начал Николай сразу, как только подошел. «Где мы можем поговорить?» «Здравствуй, Коля!» Ты же знаешь, что здесь и можем поговорить. Больше нигде». «Хорошо», — вздохнул Николай. И Лена испытала вдруг дежавю. Не так давно у нее состоялся почти такой же разговор, только с Лианой. Однако следующая фраза, сказанная Николаем, быстро вывела Лену из задумчивости. «Я собираюсь в Сочи на пару дней, один. Тима еще не знает. Сюрприз ему сделаю. Как думаешь, разрешат ему погулять со мной? Отпустят?» «Думаю, что разрешат. Соревнования закончились. Сейчас Тима просто отдыхает и тренируется в детском лагере». «Вот и отлично». Лена кивнула и уже приготовилась уйти, когда Николай неожиданно взял ее за локоть. «Лена, ты ведь наверняка хочешь передать гостинцы для Тимы. Я с радостью доставлю все в целости и сохранности». «Да, хочу», — быстро согласилась Лена. Как же она сама не догадалась. «Но сначала мне нужно в магазин». «Давай вместе сгоняем, Лена. Я ведь на машине». Больше всего Лену занимал вопрос, что скажет Лиана, если узнает о поездке Николая и Лены по магазинам. Однако Николай не выглядел ни мрачным, ни измученным придирками. «Хорошо, давай». Лена назвала сетевой гипермаркет, который хотела посетить, и пошла следом за Николаем к его машине. Она не видела ничего дурного в том, что отец хочет провести время с сыном, и ничего предосудительного в том, что сама она съездит вместе с Николаем за гостинцами для Тимы. Они перестали быть супругами, но родителями не перестали. А ради Тимкиной радости можно и потерпеть Колю в течение некоторого времени. Николай открыл для Елены переднюю дверь, и Елена не стала спорить. Села. Пусть он видит, что ей все равно, где сидеть. Рядом с ним или на заднем сиденье. И уже тогда, когда машина Николая выворачивала со стоянки, Лена заметила знакомый серебристый кроссовер, в котором явно кто-то сидел. Плетнев говорил, что вернется из Москвы в воскресенье, а в понедельник уже выйдет на работу. Как объяснить его появление около поликлиники в четверг вечером? У Лены, хоть она и никогда и не страдала завышенной самооценкой, в голове все сложилось моментально. Евгений соскучился по ней и приехал раньше, не выдержал разлуки. Появился у поликлиники вечером, чтобы встретить, а тут Коля. Лена покосилась на бывшего, сидящего рядом с довольным лицом, и в душе начало подниматься раздражение, переходящее в возмущение. Однако она быстро сама себя утихомирила, поскольку поняла, что винить в сложившейся ситуации нужно вовсе не Колю. У него своя правда. Именно Лена уселась в машину к бывшему и покатилась с ним в магазин. Никто ее не принуждал. А что подумал Евгений, представить себе несложно. Лена задумчиво смотрела в окно, размышляя над тем, как у них с Плетневым все успело настолько далеко зайти. Они ведь даже не целовались ни разу и даже за руки не держались. Кстати, почему? А страсти уже кипят, будь здоров. Кажется, скучно им не будет никогда, если все у них сложится. Купив то, что запланировала, Лена упаковала гостинцы для Тимы в несколько пакетов и отдала их Николаю. После этого начала прощаться, сославшись на то, что ей нужно зайти еще в несколько магазинов. Повезло. Поздно вечером у Николая был самолет, потому бывший не делал попыток составить компанию Лене, хотя посетовал на невозможность этого. Однако вскоре он отбыл таки, и Лена вздохнула с облегчением. С тех пор, как Тима уехал в Сочи, она практически не покупала продукты, но сегодня сделала исключение. Такси и вправду пришлось вызывать, поскольку тяжелые сумки сами себя нести в упор отказались. В первый раз Лена позвонила Евгению, когда приготовление ужина было еще в самом разгаре. На звонок никто не ответил. «Ничего, мы люди не гордые», пробормотала Лена и позвонила еще несколько раз, правда, с тем же результатом. Кажется, ей придется ужинать в одиночестве, а после еще пару дней доедать этот ужин. Евгений не хочет с ней разговаривать. А как она пригласит его на ужин, если они не поговорят? Лена всерьез готова была отправиться к Плетневу домой, но вот незадача. Номер телефона она разузнала, а вот адрес нет. Ей и в голову не пришло, что адрес тоже может понадобиться уже сегодня. Неужели он подумал о ней настолько плохо? Взрослый, умный человек, а ведет себя, как обиженный подросток. Елена повертела в руках смартфон, позвонила еще раз. Интересно, номер ее телефона заблокирован или Евгений просто игнорирует звонки? И тот, и другой вариант его поведения не выдерживают никакой критики. Раз уж категорически не везет со звонками, можно попробовать отправить сообщение, ведь нужно использовать все шансы. Подумав, Лена вновь взяла в руки смартфон, который отложила было. После не очень долгих мысленных рассуждений она начала набирать текст. «У меня есть сын, а у сына есть отец. И он будет, хотим мы этого или нет. У твоего сына тоже есть мать, и меня это в шок не повергает. А если для тебя это слишком тяжелый удар по психике, то ты так и не сможешь попробовать ужин, который я приготовила для тебя». Вот так, немного грубовато, и даже будто с претензией, зато доходчиво. Сообщение дошло до адресата и было прочитано. Итак, номер телефона Лены хотя бы не в черном списке, и то хлеб. Звонок в домофон раздался приблизительно через полчаса после того, как Лена отправила сообщение. «А кто-то говорил, что старше меня», — улыбнулась Лена, осторожно рисуя указательным пальцем узоры на груди Евгения. «Правда, твои обиды никак не повлияли на твой темперамент. Надеюсь, что и на твой аппетит не повлияли. Хотя ужин все же придется разогревать». «Я не обиделся. Совсем». Лена почувствовала улыбку в голосе Евгения и заглянула в его лицо, чтобы удостовериться. Раньше, за все годы, прошедшие с момента их знакомства, она никогда не видела, как Плетнев улыбается. Тогда ей это казалось нонсенсом, недостатком, то, что человек будто экономит добрые и прекрасные эмоции. Сейчас, напротив, она была благодарна Плетневу за то, что он не разбазаривает такие драгоценности, как свои улыбки, а дарит их только избранным. «Не обиделся?» «Угу», — Лена пристально смотрела в лицо Евгения. «Не обиделся, но очень расстроился», — продолжил Евгений. «А на мои звонки почему не отвечал?» «Хотел проверить, как далеко ты можешь и готова зайти». «Проверяльщик», — проворчала Елена, уткнувшись лицом в плечо Евгения. «Не обижайся», — Плетнев осторожно провел ладонью по макушке Елены. «Чувства не всегда добавляют нам ума, скорее даже наоборот». «Я обещаю тебе, Женя, больше никаких совместных дел с Николаем». «Я тебе верю. А что мы будем делать, когда вернется Тимофей? Как объясняться?» «Прости, но отступать я не намерен». «А твой сын? Как он воспримет?» «Я же виделся с Антоном, даже общался с ним целую неделю и сказал ему о том, что женюсь». «Даже так?» Сердце Лены замерло от счастья и волнения. «Только так, больше никак», — твердо сказал Плетнев. «Я не признаю никаких там сожительств». «Оригинальное предложение руки и сердца, но я, кажется, готова согласиться», — улыбнулась Лена. Лена ненадолго задумалась, а потом снова заговорила. «Есть у меня одна идея по поводу объяснения с Тимой». Тимофей приехал в конце июня, и встречи Лены и Евгения пока происходили на территории Плетнева. Конечно, Евгений был совсем не в восторге от того, что любимая теперь встречается с ним украдкой и по часам, однако терпеливо ждал отпуска Лены. В начале июля Лена и Тимофей собирались отправиться в самостоятельный тур по разным городам России. В планах было посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань и часть городов, входящих в Золотое кольцо. А перед этим решено было провести выходные на новой популярной базе отдыха за городом, просто лениво отдохнуть и порыбачить на специальном пруду. Накануне отъезда, когда Тимофей за ужином в очередной раз делился впечатлениями о жизни в Сочи, Лена решилась на откровенный разговор. «Тима, у меня тоже для тебя есть новости», – осторожно начала она. «Какие?» – сын удивленно посмотрел на нее. «Неужели все-таки замуж выходишь?» Лена, которая не была готова к такому повороту, не успела перевести все в шутку, а может, это было и к лучшему. «Правда, что ли, выходишь?» Прочитав ответ по лицу матери, снова спросил Тима. «Ну, я не прямо завтра выхожу», — откашлившись, заговорила Лена. «Но предложение мне сделали. А как ты догадался, и почему все-таки?» «Не знаю», — пожал плечами Тимофей. Он выглядел немного растерянным. «Папа, когда звонит или когда мы встречаемся, всегда спрашивает, не собираешься ли ты еще замуж». «Вот как?» «Да, он говорит, что ты очень красивая женщина, и на тебе обязательно захочет жениться какой-нибудь мужик». «А еще что говорит?» Лена не столько удивилась тому, о чем рассказал Тима, сколько ей этот факт показался неприятным. «Говорит, чтобы я приходил жить к нему, если ты выйдешь замуж». Так, вот оно. Лена подозревала нечто подобное, как только Тима начал рассказывать об отце. «С какой стати? Во-первых, я никогда не выйду замуж за человека, который станет тебя обижать или будет плохо относиться к тебе. А во-вторых, ты давно имеешь право сам выбирать, с кем оставаться. И я очень надеюсь на то, что ты останешься со мной, как остался тогда, когда отец ушел и подал на развод. В конце концов, Тима, согласись, что нашу семью разрушил он, а теперь еще и пытается нами манипулировать». Лену даже затрясло от волнения. «Каков наглец! Бросил их, живет в свое удовольствие, да еще и условия диктует ей Тимофею». «Мама, не переживай ты так!» – испугался сын. «Конечно, я тебя не брошу. Как я оставлю тебя? И жить в этом музее с папой и с этой его Лианой я никогда не соглашусь. Главное, чтобы ты меня любила так же, как любишь сейчас, когда выйдешь замуж». «Конечно, сынок, ты что? Я всегда буду так же сильно любить тебя, даже тогда, когда ты станешь совсем взрослым и солидным». Лена обняла сына и всхлипнула. «А когда ты познакомишь меня с этим твоим женихом?» Тимофей осторожно положил ладонь на плечо матери. Сейчас он уже не обнимал ее так, как раньше, когда был маленьким. «Скоро, Тима, до того, как мы уедем в путешествие». «Мам», — замялся Тимофей, — «а в путешествие мы ведь поедем вдвоем с тобой, как договорились?» Вопрос был очень сложный. Конечно, Лена и Евгений мечтали о том, что Тимофей согласится на путешествие втроем. Тогда бы в Москве можно было познакомиться с сыном Евгения. Но хотя шансов на согласие было не слишком много, давить на Тиму не собирались, ведь изначально ему было обещано путешествие вдвоем с матерью. Потому Лена ответила. «Как договорились, так и поедем, сынок, не переживай». В дебаты с Николаем Лена решила пока не вступать, подождать его следующей инициативы в отношении сына. Вдруг он так, ради красного словца, предложил Тимке переехать к нему. Тоже не исключено. На базу отдыха Лена и Тимофей приехали рано утром в субботу, позавтракали и отправились осматривать территорию. Они как раз шли мимо живописной рощицы к пруду, когда откуда-то сбоку раздался громкий и радостный голос, нечто среднее между мужским и мальчишеским, юношеский. «Тимоха, привет!» «Кир, здорово!» – обрадованно откликнулся Тимофей. Кирилл – племянник Евгения, тот самый, с которым они как-то по весне встретились в пиццерии, тоже шагал в сторону пруда, только с другой стороны. Парень был экипирован для рыбалки, а в руках нес удочку и специальное ведро. Оказалось, что Кирилл, его брат Слава и их дядя Женя отдыхают здесь уже второй день. «Мы хотели втроем на рыбалку идти. Да Славка дрыхнет, давит массу, завтрак даже проспал. А дядя Женя ждет, когда он проснется». Бодро рассказывал Кирилл, успевая проводить экскурсию по пруду для Лены и Тимофея. «Может, вы хотите порыбачить?» «Очень хотим!» У Тимофея сразу загорелись глаза. Не то чтобы Лена очень любила рыбалку, но она знала, что здесь рыбалка включена в стоимость, хотя путевки покупал Женя, а значит, надо рыбачить. Они отправились за снастями втроем, Кирилл в авангарде, и уже шли обратно, когда на пруду наконец-то появились Слава и Евгений Васильевич. Весь день они провели впятером, и все были очень довольны. Мальчишки строили планы на воскресенье. Взрослые выразительно, но молча переглядывались. А перед сном, когда Лена уже потушила в комнате ночник и улеглась в свою кровать, Тима, который, казалось, засыпал, вдруг отчетливо и громко сказал. «Мам, скажи честно, Евгений Васильевич, это и есть твой жених?»